Психическая энергия принадлежит к числу тонких энергий, и из всех тонких энергий она тончайшая. Отличительное свойство тонких энергий состоит в том, что чем они тоньше, тем могущественнее. Вместе с тем и воздействие их на человека тем тоньше. Наибольшая энергия наименее ощутима. Так как тонкие энергии потому и тонки, что они принадлежат высшим мирам, они могут производить воздействие на тонкую природу человека. Для физической природы человека, хотя неощутимое, но тем не менее очень мощное. Лишь физическое сознание человека, не замечающее этого воздействия, уменьшает и умеряет силу этих энергий. Человеку сплошь и рядом может казаться, что он пришел к какому-то определенному выводу и принял самостоятельное решение, между тем, как в действительности на него было произведено воздействие тонкой мысленной энергии из пространства, воспринятой его мыслительным аппаратом. Это воздействие могло оказаться настолько значительным, что изменило всю жизнь человека, между тем, как физическое сознание его об этом ничего не знало. Так действуют тонкие энергии. Цитата. Психическая энергия есть тончайшая, поэтому и обращение с ней должно быть возвышенно, утонченно. Следует твердо запомнить, что сила психической энергии есть огненная мощь. Около огня проявленного и непроявленного нужно устремляться особенно осмотрительно. Нужно полюбить такую всенасыщающую энергию. Нельзя отнестись к опыту, сомневаясь или враждебно. Необходимо для усвоения приемов опыта с психической энергией уметь владеть своим мышлением, не только чтобы уметь устремлять его, но и знать и удержать мысли от действия. Аум, параграф 388. Психическая энергия обладает свойством магнита. Во всяком притяжении и отталкивании действует психическая энергия, и сама она обладает свойством и притяжения, и отталкивания. Без содействия психической энергии нельзя было бы познать положительное и отрицательное качество явлений и вещей, ибо эта великая энергия реагирует и звучит на все, как положительное, так и отрицательное. Цитата. «Вы ставите светоч, и немедленно из тьмы устремляется к нему множество насекомых. Вы утверждаете психическую энергию, и немедленно к ней прикладываете различные обстоятельства». Малые и великие, и далекие, и близкие. Психическая энергия является настоящим магнитом. Многие будут удивлены узнать, что магнит металла и психическая энергия движимы одной энергией. Эта основная энергия сознания распространяется стихией огня во всем. Иногда она неуловима, но часто или космически устремлена, или собрано развитым сознанием, и тогда даже неглубокое наблюдение может установить явные следствия. Так можно соединить самые противоположные области к одному источнику. Как не понять, что при обширном числе мировых энергий некоторые из них действуют на неожиданные центры, тем соединяя различные царства природы? Так камень приближается к человеческому сознанию. Конечно, современная наука уклоняется объяснить сущность магнита. Волны сознания, как поток океана, начертывают в пространстве образы созидания. Мало наблюдаются магнитные токи в самых различных сущностях, но массовая мысль человечества уже знакома. Как зараза от невидимой причины разносятся одинаковые мысли, нечто их собирает, напрягает и усиливает. Те, кто помещали магнит над теменем для углубления сознания, знали остатки великого учения. Собирая магнитные волны из различных областей, они усиливали запас своей психической энергии. Можно действительно объединить несколько токов и получить обновление сознания. Для этого прежде всего нужно научиться допускать. Это первое условие для развития сознания. Агни-йога, параграф 255. Цитата. «Стихию огня ничто заменить не может. Также не имеет заместителя психическая энергия. Самая самодавлеющая, самая утонченная, самая восходящая энергия есть истинная дочь огня. Не случайно зовем к огненной победительнице». Агни-йога, параграф 546. Цитата. Правильно полагать о неисчерпаемости психической энергии. Запас, разумно израсходованный, немедленно пополняется из сокровищницы космоса. Так даже полезно выделять психическую энергию. Новый запас легче отделяет отложения и затем устремляется на мировую работу. Как можно обращать колесо закона в действие, как легко призывать новую мощь из пространства. Потому говорю о вращении психической энергии. Агни-йога, параграф 592.